Глава 153. Властитель Валхазок. Часть 2. «Ну и что это?» Кан ускривился, как только увидел торчащий из-под черной робы фиолетовый фартук. Это полностью разрушало образ ужасного демона, похитителя девушки. «И почему он пришел в фартуке?» У Кан О разболелась голова. И теперь это выглядело так, будто бы Валхазок – это просто сильно разозленная чем-то домохозяйка. Весь его суровый образ рушился из-за какого-то фартука. Это не могло не беспокоить Кан У. Он переживал о реакции Роналда. Сила контроля. Перед ним появилась полупрозрачная сфера. Она прошлась сквозь стену. И оказалась в комнате, где находился Роналд. Казалось, что он не заметил промелькнувшего фрукта. Его тело трясло, а лицо перекосило от гнева. Фух. Увидев реакцию Роналда, Кан У понял, что его опасения оказались напрасны. Сейчас тот расхаживал по комнате, сомневаясь, стоит ли об этом рассказывать Гей или нет. Впрочем, нетрудно догадаться, какое решение в итоге он примет. Это же Роналд. Он непременно пойдет на встречу с Валхазоком в одиночку. Он сам бросится в лапы смерти, чтобы спасти жизнь бедной девушки. Ведь он справедливый. Он тот, кто защищает слабых. Герой, призванный спасти мир. Это же Роналд. Как трудно быть справедливым. Кан У рассмеялся и понял голову. К нему приближался меч Сихуна. Их оружие слилось в ударе. По руке пошла дрожь, передавшаяся из меча. Кан У почувствовал, что Сихун в последнее время не валял дурака, хорошо тренировался и стал гораздо сильнее. Движения его меча были красивее танца, а сам он двигался не хуже дракона, ударив по мечу Кан У. Похоже, Чон Муджин ему уже не противник. В этой ситуации идеально подошло бы высказывание «Ученик превосходит учителя». Кан У посмотрел на замахнувшегося мечом парня и улыбнулся. Он не ошибся, когда предположил, что Сихун – единственный, кто может противостоять великим демонам. Он становился невероятно силен, и Кан У понимал, что это не предел. Отлично. Он поменял оружие на копье. Хоть изначально он привел сюда Гею Сихуна для того, чтобы отделить их от Роналда, но в итоге ему стало интересно узнать предел Сихуна. «Так, парень, придется тебе поднапрячься». Меч и копье сошлись в ударе. Вместе с громким хлопком зал для тренировок сотрясся. Освоенная Сихуном Нейгун перетекла в меч. Вокруг разлетелась горячая волна. Кан улыбнулся и призвал маги. «Мы должны подождать, пока Роналд не уйдет». Земля затряслась, будто бог ударил своим молотом. В земле появилась вмятина, из которой полился золотистый свет. «Роналд». Герой, явившийся в наш мир, торопился спасти девушку. Показался густой дым. Рванув вперед со скоростью света, он создал световой удар. Земля потрескалась, а дыхание сбилось. Но остановиться он никак не мог. Человеческая жизнь сейчас в его руках. Он собирался спасти девушку, имя которой не знал. Хоть бы не опоздать. Его гложила мысль о том, что он не сообщил хранителям Гея о произошедшем. Но вариантов не было. Ведь Валхазок – безжалостный монстр. Если бы он рассказал обо всем хранителям, то скелет бы, не раздумывая, убил девушку. Этого Роналд допустить никак не мог. «Тириан, дайте мне сил». Получив благословение Бога, он собирался спасти бедную девушку. Успев помолиться, он добрался до места, где находился Валхазок. «Валхазок!» Раздался рев, и Роналд остановился. Густой белый дым поднялся в небо. Роналд увидел перед собой Валхазока, пристально смотрящего на него. Монстр держал девушку за шею. «Ты пришел!» Усмехнулся тот. Роналд, не колеблясь, достал меч. Его оружие засияло золотистым цветом. Получив благословение Бога, меч готов был взорваться от исходящего из него света. И все же... «Ну что же ты стоишь? Разве ты достал меч не для того, чтобы убить меня?» Он не мог взмахнуть мечом. Роналд, прикусив губу, смотрел на Валхазока, а затем перевел взгляд на висевшую девушку. Она была красива, словно кукла, белоснежная кожа, черные волосы и глаза, сияющие, словно в драгоценные камни. Она была настолько хрупкая, что казалось, любое прикосновение способно сломать ее. Увидев такое прелестное создание в руках Валхазока, Роналд никак не мог собраться с мыслями. «Валхазок, мне плакать?» «Да». Между Валхазоком и девушкой произошел короткий диалог, расслышать который Роналд никак не мог. Девушка в руках ужасного властителя закричала: «Пожалуйста, спасите меня, герой!» Прозрачная слеза пробежала по щеке девушки, и она посмотрела на Роналда. «Убери от нее свои лапы, Валхазок!» Тут же выкрикнул Роналд, услышав ее жалобную речь. Валхазок расхохотался. «Ты хочешь спасти ее? Руки убрал, говорю! Ха-ха-ха, ну не расстраивайся! Жизнь девчонки не стоит того! Ах ты, говнюк!» Лицо Роналда искривилось. Золотая энергия заполнила все пространство. Пока Роналд сходил с ума от гнева девушки, Валхазок продолжал свой диалог. «А теперь что? Фух, ну пора убить его». Пока Валхазок держал ее в заложниках, Роналд не мог делать резких движений. Настало время показать Роналду, насколько тот силен. Валхазок щелкнул пальцами. «Поднимайтесь, армия мертвецов!» Из его пальца вырвалась магия и ушла в пол. Воздух содрогнулся и открыли черные врата. Из них вышло 12 рыцарей смерти. Мертвые солдаты, сидя верхом на лошадях, дышащие голубым пламенем, достали мечи. «Рыцари, покромсайте плоть этого человека и испейте его крови! Искалите тело этого смертного своими мечами!» Его глаза светили желтым светом. «Убейте моего противника!» Армия скелета последовала приказу, с мечами в руках они двинулись вперед. Загудели покойники. Любой испугался бы, увидев подобное. «Вот же!» Хоть Роналд стоял прямо перед ними, но он не боялся. Золотой свет защищал его тело и рассудок. Он поднял меч. «Тебе никогда не получить прощения за свои поступки!» Хрупкая девушка и ужасный властитель. Его нельзя ни простить, ни пойти на компромисс. Роналд замахнулся мечом на бегущих на него рыцарей смерти. Раздался очередной удар. Рыцари обволокла магия, они с новыми силами атаковали Роналда. Пока продолжался ожесточенный бой, каждая из сторон применяла магию. «Вот уж не думал, что столкнусь с ним в этом мире. Мне он тоже не нравится». Пока Роналд пытался защитить несчастную девушку ценой собственной жизни, она обменялась очередной фразой с Валхазаком и применила магию. Валхазак ее отдернул. «Не торопись. Если он почувствует магию, то наш план рухнет». «А ты сможешь справиться с ним сам?» «Хе-хе-хе, ты меня недооцениваешь. Я сильнейшее существо РНО, вгоняющее всех в ужас». «Сможешь или нет?» Глаза Валхазака то загорались, то потухали. «Ну, сложно так сходу сказать, ведь он герой, получающий силы от Бога». И все же Валхазак улыбнулся. «Но я тоже получаю силу хозяина, к тому же он не может меня атаковать, так что просто не вмешивайся», уверенно произнес он и посмотрел на использующего магию Роналда. Из пола появилось большое количество копий, и они направились к герою. Хоть Роналд и уверенно принял на себя атаку, но противостоять ей было сложно. Он не мог делать необдуманных поступков, так как колебался навредить девушке. Черт! Выражение лица героя помрачнело, односторонние атаки Валхазака продолжились. «Вот так!» – прокричал про себя Кан-У, наблюдающим за происходящим левым глазом. Он видел бесконечные атаки Валхазака и Роналда, который не мог ничего ответить. Чем больше времени проходило, тем больше на его лице проявлялась усталость. «Недоумок!» – щелкнул языком Кан-У. Он, конечно, предполагал, что так и будет, но все же его немного огорчала неспособность Роналда решить ситуацию. Видимо, из-за хорошей игры Эхидны он действительно боялся атаковать Валхазака. Но разве не жалко он выглядит? Заложники для этого и предназначены. Обычно их берут в плен для того, чтобы полиция не могла прорваться к преступникам. Кан-У прекрасно знал об этом, как и о том, что у Роналда не было достаточно времени на подготовку. «И как ты собрался ее спасать?» Кан-У настолько это разочаровало, что он хотел дать ему подсказку, но ситуация не позволяла. Пусть Роналд и поступает необдуманно, но для Кан-У все складывается лучше некуда. «Хорошо, в таком случае просто умри достойной смертью». Кан-У поддерживал Валхазака. Он справлялся гораздо лучше, чем того ожидал парень, а редкие возгласы Эхидны о помощи дополняли картину. Кан-У увидел, как по губе Роналда полилась кровь, и он упал на землю. «Пора заканчивать». Судя по состоянию Роналда, спектаклю скоро придет конец. Кан-У даже промелькнула жалость, когда он увидел героя, отчаянно поднимающегося с земли и истекающего кровью. «Ну, ничего не поделаешь». Кан-У усмехнулся. Герой, поднявший меч ради спасения девушки, и его сильный противник. Он сражался до последнего, и если бы он сейчас очнулся, как герой в комиксах, то это было бы даже клише. «Но не думай, что жизнь так проста, придурок. Слабее можно стать не только из-за раны, но и из-за гнева, а гибель ведет не только потеря крови, но и нетерпение». Пошатываясь, Роналд снова упал на землю. Губы Кан-У растянулись в улыбке. «Это конец». Кан-У подумал, что все уже решено, но в этот момент из тела Роналда полился яркий свет. «А? Это еще что?» Кан-У удивленно посмотрел на Роналда, рухнувший на пол блондин встал на ноги. Золотистый свет окружил его словно доспехи. Покрытое ранами тело восстановилось, и он одним ударом повалил всех рыцарей смерти. «Так, блять!» Кан-У еще не понимал, что происходит, в его душе поселилось беспокойство. Неужели он очнулся? Если бы это происходило не с ним, то он бы рассмеялся из-за такого тупого клише. Кан-У коснулся рукой лба, закрыв лицо. Голова в момент разболелась, идеально складывающаяся картина разбилась. Вот говно! Для Роналда жизнь и правда проста.